лицом вниз. Где вы нашли миссис Кьюбит? Возле окна, сэр, возле окна. Она дышала, но ничего не могла сказать. В коридоре и комнате стоял дым, сэр, и пахло порохом. Окно было закрыто на задвижку изнутри? Да, да, сэр. Вы можете это подтвердить с полной уверенностью? Да, сэр. Конечно, сэр. Конечно. И мы сразу же вызвали доктора и полицейского. Погодите, погодите. Не повздорили ли господа в этот вечер между собой? Ну что вы, между ними никогда не было никаких ссор. Их всегда считали образцовой супружеской парой. Наружные двери были заперты. Да, сэр, я сама закрывала. Скажите, миссис Кинг, запах пороха вы почувствовали сразу, выйдя из своей комнаты на втором этаже? Да, сэр. Запах я почувствовала сразу. И я тоже, сэр. Вот, мистер Мартин, советую вам обратить самое серьезное внимание на этот факт. А теперь, по-моему, следует приступить к осмотру комнаты, в которой было совершено преступление. Кабинет оказался совсем маленькой комнаткой. Три стены его были заняты книжными полками, а письменный стол стоял возле окна, выходившего в сад. Миссис Кинг, прошу вас, откройте окно. Слушаюсь. Так, ага. Доктор, вам, вероятно, не удалось отыскать пулю, которая ранила леди. Для этого пришлось бы сделать серьезную операцию. Угу. Но выстрелов было два, ран тоже две, следовательно, судьбу каждой пули установить нетрудно. Это только так кажется. А что вы скажете относительно вон той пули, которая пробила край оконной рамы? Да нет, нет, нет, вон там, в нижней перекладине. Черт возьми, как вам удалось это найти? Я нашел, потому что искал. Удивительно, вы совершенно правы, сэр. Значит, был третий выстрел, и, следовательно, был третий человек. Да, но кто же он такой и куда он делся? Вот на этот вопрос мы сейчас попробуем ответить. Помните, Мартин, служанки заявили, что, выбежав из своих комнат, они сразу почувствовали запах пороха? Я помню и попомню, но, признаться, я не вполне уловил вашу мысль. Это является доказательством того, что и двери, и окно были раскрыты настежь. В противном случае запах пороха не распространился бы с такой скоростью по всему дому. Только сквозняк мог занести запах пороха так далеко. В этой комнате были открыты двери и окно, только на очень короткое время. Почему же на короткое Потому время? Потому что, ну, взгляните сами, эта свеча только чуть-чуть оплыла с одной стороны. Верно, совершенно верно. Убедившись, что окно во время трагедии было распахнуто, я пришел к выводу, что в этом деле был третий участник. Третий! Стоявший снаружи и выстреливший в окно. Любой выстрел, направленный в этого третьего, мог попасть в оконную раму. Погодите, погодите, но каким же образом окно оказалось закрытым? Его закрыла леди, закрыла инстинктивно. О, что это? На столе кабинета лежала дамская сумочка. Нарядная маленькая сумочка из крокодиловой кожи, отделанная серебром. Холмс раскрыл сумочку и вытряхнул на стол ее содержимое. В ней оказалось 20 50-фунтовых кредитных билетов, перехваченных резинкой, и больше ничего. Так, возьмите, Мартин. Это будет фигурировать на суде.